Никогда не думала, что так легко смогу им улыбаться, говорить с ними, смеяться. А я их простила, взяла и простила. Они несчастные люди, им грех не простить. Как оказывается, тяжело носить в себе обиды, и как легко и просто прощать. Смотрела как со стороны, будто в каком-то фильме, как они веселятся. Как спешат наесться, напиться, наплясаться, будто завтра все кончится. Будто нужно отгулять свое сегодня. Вот и гуляют и пьют, до умопомрачения, до обжорства, до рвоты. Иосиф не поскупился. «Ноблес оближ». Выбрал именно «Метрополь». Другой ресторан не по рангу. Всюду ковры, хрусталь, парадная сияет. Швейцары в галунах.